Глава 29. Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в 9 часов. Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды. «Вам начальник прислал!» Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и просто-таки утонул в огромных мягких унтах. Проходя мимо зеркала, сам поразился своему преображению. Трофимов ушел или уехал куда-то по своим делам. На столе лежала записка-инструктаж, как запереть дверь и куда положить ключ. В конце записки было пожелание, чем позавтракать, где взять еду, ни пуха, ни пера. Выполнив инструкцию, Мечетный спустился к машине и оглянулся на дом, где ночевал. Обычный стандартный двухэтажный дом, такой же, как все на этой улице, как все в этом городке, возникшем на вечной мерзлоте. Из дома на нижнем этаже, слегка затянутого морозными узорами, на него смотрели черные глаза соседки Зои. Она махала ему рукой и что-то неслышно говорила, очевидно, желая доброго пути. Было светло и как-то неестественно тихо. Как только машина миновала последние дома, шофер свернул с ледяной, едва намеченной дороги и погнал ее по белой, снежной, отполированной метелями целине. Далеко вокруг, как только мог окинуть взгляд, лежала снежная пустыня, и лед ее был отполирован метелями так, что слепило глаза. Снег казался желтоватым, а тень, отбрасываемая машиной, густо-синей. И хотя на небе не было ни тучки, ни облачка, сверху медленно, посверкивая и искрясь, опускалась колючая пыль. Снег, снег и снег. И Мечетный дивился, как это Ваня находит дорогу. Но машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз, сказывалась пятичасовая разница во времени, ему и сейчас было не до сна, ведь он у цели. Через какой-нибудь час или два он увидит Анюту. Снега, снега, снега, до самого горизонта, где они почти незаметно сливались с белесым небом. Пустыня. Снежная целина и никаких следов жизни. Множество геологических партий бродит сейчас по стране от этих вот высоких широт до благословенных субтропиков, где растут пальмы, вызревают цитрусы. Что заставило Анюту уехать именно сюда? Север для таких вот сильных, закаленных людей, как Трофимов. Как же занесло сюда маленькую женщину с тонким детским голоском? Какой поворот судьбы? Какие обстоятельства? И опять пришла мысль. А что, если она его забыла? Забыла начисто. Удивится. Пожмет плечами. Кто такой? Откуда? Зачем? И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его. Нет-нет, не помнить его она не может. Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит. Но как? Возможно, тогда, в день своего побега, она вычеркнула его из памяти. Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло по наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей и выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Четырехугольные сборные домики из утепленной фанеры образовали как бы улицу. Было в уличном ряду даже что-то вроде площади, где дома эти как бы раздвинулись пошире. На противоположных концах этой площади стояли два двухэтажных бревенчатых здания, одно из которых было, несомненно, школой, ибо перед ней возилась и бегала детвора в меховых одеждах, а в другом, напротив, как явствовало из вывески, был рыбокоптильный завод. Вдоль улицы этой стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода. Но была у этой улицы и своя странность. За спиной каждого домика возвышалась круглая, обложенная звериными шкурами яранга, и над этими кожаными конусами стояли дымные, пушистые, как лисьи хвосты, столбы. Пахло смолой, рыбой, и тишину сотрясал работающий движок. «Вы из газеты?» — спросил вдруг шофер Ваня, промолчавший всю дорогу. «Почему из газеты?» «А к ней геологини это из газет ездят. Она орден получила». «Так она здесь?» — воскликнул Мечетный. «Может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят. Палатки их далеко. Сюда только баницы ездят. Тут баня хорошая есть. А она начальница их. Она болеть сюда приехала». «Как болеть? Чем болеть?» — встревожился Мечетный. «Не знаю. Жаркая была. Горячая была». «А геологи где работают?» «Сегодня здесь работают. Завтра там работают. Копают. Веселые люди. Песни поют». Машина остановилась у плоского рубленого домика, у крыльца которого стояли две оленьи упряжки. Стеклянная вывеска сообщала, что это правление промысловой артели имени 1 мая. Машина остановилась. «Все, приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению». Нетерпеливо выпрыгнув из машины, Мечетный, мягко ступая в унтах, взбежал на крыльцо. Правление было как правление. Выгоревшие плакаты на стенах, покрашенная под золото доска и на ней фотографии, доска почета. Было и зальце с трибункой на сцене, и длинным столом, покрытым выгоревшим кумачом, и вереница портретов на стенах, и комнатка, на двери которой было написано «Председатель». Но напоминала эта комнатка скорее капитанский кубрик на каком-нибудь рыболовном баркасе. Скатки сетей в углу, барометр, термометр за окном, на гвозде брезентовая непромокаемая роба и шляпа-зюидвестка. Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек, невысокий, но такой толстый, что, как казалось, заполнял половину своего кабинетика. Раскосые глаза у него были маленькие, занимали на его широком лице небольшое место, но это были цепкие, хитрые, умные глаза. И они охватывали, как казалось, не только внешность, но и заглядывали человеку в душу. Втиснувшись вместе с Мечетным в крохотный этот кабинетик, шофер доложил: «Вот человека привез! Из Москвы человек. Ту самую геологиню Анну ищет человек». «Раздевайтесь, грейтесь», — сказал председатель, хорошо говоривший по-русски. «Есть хотите?» «Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет?» Нетерпеливо перебил его Мечетный, чувствуя, что сейчас, вот в это мгновение, может быть, и решается его судьба. «Вы тоже из газеты?» — спросил председатель. Плоское его лицо оставалось совершенно неподвижным, не выражало никаких чувств. А вот косо поставленные глаза уже изучали посетителя, заметили и звезду героя, и необычную взволнованность человека, и очень всем этим заинтересовались. «Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Не у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна». «Как не у вас?» — почти выкрикнул Мечетный. «Где она? Что с ней?» «Улетела Лихобаба Анна Алексеевна». «Как? Куда улетела?» «Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ванге, дай приезжему воды». Шофер Ваня, которого тут звали Ванге, принес стакан воды, и Мечетный, присев на стул, жадно ее выпил. От волнения он весь вспотел, и у него закружилась голова. «Так куда же она улетела?» «Не знаем, куда улетела. Улетела, и все. За ней вертолет приходил. Тут садился. Ванге, принеси еще воды». «Вы ей кто? Муж? Брат? Начальник?» «Не муж, ни брат и ни начальник. Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь. Заболела лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала. Простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас, болела, кровью плевала. Наш фельдшер лечил. И старик Омя лечил. Не вылечили. Вертолет прислали. Увезли лихобабу Анну Алексеевну. Куда? Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в Мурманск. Мечетный бессильно опустился в роскошное, похожее на раковину кресло, неведомо как, кем и для чего занесенное в этот далекий рыбачий поселок. Новости обрушивались на него одна за другой. Они словно били его по голове. Все, о чем он думал и мечтал в часы неблизкого пути в Арктику, все лопнуло. Заболела, плевала кровью, не вылечили, увезли. Но куда же? Куда? Не знаем куда. Не оставила адреса. Может быть, у Тигрев? Матери Ванге есть адрес. Председатель показал на Ваню, который стоял в дверях, теребя свои меховые перчатки. Она болела у Тигрев. Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, и сказала Тигрев свой адрес? Ванге, отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтобы она помогла герою Советского Союза. «Идемте», — сказал Ваня, — «идемте к моей матери».